Была Москва деревня, стала столица. «У тебя, смотрю, новый пистолет, армейский», — обратился он к Виктору. «ТТ», — кивнул Виктор, — «я привык. Вообще-то для нас он не очень подходит». «А у моего Кольта патроны кончились, я его сдал. Как здесь с оружием?» «Достанем нетабельный. А может, наган возьмешь? Их в избытке». «С перезарядкой у него плохо», — сказал Коля. «То ли дело у Кольта. Ладно, увидим. Ты мне вот что скажи. Куда едем?» «Домой». «Вам квартиру дали в новом доме на улице Горького». «Сколько комнат?» — обрадовалась Маша. «3. Общая площадь 40 метров. Окна на манежную выходят. Будете смотреть парады и демонстрации». «Зачем нам столько двоим?» — удивился Коля. «Мы еще посмотрим, ладно?» «Пока двое, а там кто его знает?» — улыбнулся Виктор. «Ну, знаешь», — возмутилась Маша. «Я уже в том возрасте, когда эти темы неприлично даже обсуждать. Не то чтобы...» Она не договорила и вздохнула. «Генка пишет?» — спросил Виктор. «Пишет. Старший опер в райцентре. Дел много, мотается, правду матку начальству режет. А ты как? Уживаешься с начальством?» «Всяко разное», — сказал Виктор. «Процент раскрываемости, опять же, мучает все время. Начальнику процент, а мне качество. Одно спасает. Начальник болеет, и, видать, долго еще будет болеть. А с тобой мы общий язык найдем. Вот с вышестоящим начальством совместим ли процент и качество?» «Ничего, мы пскобские, мы совместим», — улыбнулся Коля. «Вот этот дом, скажи, пожалуйста, магазин «Стандарт». Смотри, Маша». Въехали под арку. Квартира была во дворе, во втором подъезде. Виктор вызвал лифт. Поднялись на 5-й этаж. «Вот ключи. Владейте». Виктор торжественно протянул Маше связку ключей. Маша робко переступила порог квартиры и восхищенно вскрикнула. Двери направо вели в уютную спальню, налево — в столовую. Вперед и направо — в кабинет. Большая светлая кухня с балконом, и в каждой комнате новенькая, пахнущая лаком мебель, отделанная светлым дубом. «Можно было и без мебели», — сказал Виктор. «Да я подумал, чего вам зря бегать, время тратить. А так заодно с квартплатой и рассчитаетесь. Удобно, современно». Маша села на диван и тихо рассмеялась. «Господи», — сказала она, — «какая счастливая! И как все хорошо!» «Хорошо», — кивнул Коля. «Спасибо нашим ребятам. Тем, кого нет с нами. В нашем счастье их золотая доля». Виктор ушел. Коля долго стоял у окна и смотрел вниз на улицу Горького. Напротив окон в двухэтажном доме была булочная и книжный магазин, а чуть правее — театр миниатюр. Еще правее возвышался серый клуб центрального телеграфа. «Удобно-то как», — сказала Маша. «Все рядом, все под боком. Ты заметил, в нашем доме внизу диетический магазин. Буду кормить тебя манными котлетами или морковными». «Хочу в Гнездниковский сходить», — сказал Коля. «Трипанова вспомнить, Афиногена. Надо бы нам вместе побродить по старым местам». «А у тебя найдется время?» — с недоверием спросила Маша. «Я постараюсь найти. Мы ведь ради будущего живем. Значит, должны помнить прошлое. А то ведь порвется связь времен». Коля улыбнулся. Весь вечер они бродили по Москве. И прошлое возвращалось к ним случайно запомнившимся поворотом улицы, знакомым домом на перекрестке. Прошлое уверенно и властно уводило их в заснеженную, нетопленную, голодную Москву 19-го года. И они шли среди улыбающихся, счастливых людей, среди потока новеньких, поблескивающих свежим лаком эмок и зисов, мимо сверкающих витрин. Но им казалось, что вот сейчас, через секунду, вывернет из-за угла черный автомобиль Кутькова, и безжалостные бандитские маузеры полоснут вдоль тротуара тяжелым, не знающим пощады свинцом. «Вот здесь мы настигли Кутькова, помнишь?» Маша молча кивнула. 21 год прошел, а кажется, это было вчера».